теплые ванны приготавливаются из сенной трухи, из овсяной соломы и сосновой хвои. Бывают еще смешанные ванны. Сущность приготовления и действия двух первых ванн уже указана в статье о сидячей теплой ванне. Только из предосторожности я повторяю здесь кое-что. Ванна из сенной трухи. Маленький мешочек с сенной трухой погружается в котел с горячей водой и остается в нем, по крайней мере, на 1/4 часа. Весь отвар сливается в приготовленную уже теплую ванну, и к этой смеси прибавляют еще теплой или холодной воды, пока она не достигнет назначенной температуры. Эта ванна самая простая и употребительная, самая невинная и нормальная ванна для согревания тела. И здоровые могут пользоваться ею во всякое время. Кофейного цвета вода энергично открывает поры и усиливает кровообращение. Ванна из овсяной соломы. Прокипятив порядочный пучок овсяной соломы в котле в течение 30 минут, поступает с отваром, как описано выше. Эта ванна действует лучше первой и полезна при болезнях почек и мочевого пузыря, при ревматизме. Ванна из сосновой хвои. Она готовится так. Берут сосновые иглы. Чем свежее, тем лучше. Мелко изрубленные веточки и еловые смолистые шишки. И смешав все это, кипятят 30 минут в воде. С отваром поступают, как описано выше. И эта ванна оказывает хорошее действие на почки, мочевой пузырь, но все же более слабая, чем ванна из овсяной соломы. Главным же образом она действует на кожу, возбуждая ее деятельность и на внутренние органы, укрепляя их. Эта благовонная и укрепляющая ванна особенно хороша для старых людей. Смешанная ванна. Смешанными ваннами я называю такие, для которых готовится отвар из нескольких целебных растений в случае, если нет нужного количества какого-либо одного из них. Чаще всего я смешиваю отвар сенной трухи и овсяной соломы, причем оба растения варятся вместе. Ванна из овсяной соломы получает таким образом приятный запах. Ванны, пожалуй, хороши, скажет мне иной, но все это очень дорого и хлопотливо. Такое возражение было бы справедливо со стороны того из моих читателей, которого я посылал бы на воды в Рейхенгаль, Карлсбад или куда-нибудь в другое место, или которому я велел бы покупать маленькие черные тщательно закупоренные дорогие бутылочки с экстрактом из сосновой хвои и выливать в каждую ванну половину или треть их содержимого. Но в данном случае нет ни малейшего основания к жалобам, к отговоркам, к возражениям. Даже самый беднейший может приготовить для себя любую ванну с таким экстрактом, какого он не достанет нигде в более чистом и натуральном виде. Я специально долго изыскивал такие ванны для бедных, несостоятельных людей, чтобы и они не были лишены благотворного действия ванн, так хорошо укрепляющих здоровье. Для этого нет надобности отправляться в дальние путешествия. Самое большее, что нужно сделать, это пойти на сеновал или в ближайший лес. А расходы, потребные на ванну, всего только несколько шагов или доброе слово. Каждый крестьянин охотно даст бедняку сенной трухи или пучок овсяной соломы. С любой ели можно достать шишек и зеленых веток, деревянная посуда, бочка, ушат есть в хозяйстве у каждого, а в крайнем случае всякий сосед охотно ее одолжит. Что же касается труда и хлопот, то я только спрошу, неужели же твоим близким будет меньше хлопот с тобой, если ты по целым неделям будешь лежать больной в постели, и твое тело, оставленное без заботы, до крайности ослабевшее и никогда не освежаемое, медленно хереет? О труде и хлопотах здесь не может быть и речи. По-моему, это просто лень, если кому-либо трудно выполнять мои легчайшие советы. Да такой больной и не заслуживает никакой ванны. 3. Минеральные ванны. Здесь я должен сказать несколько слов о минеральных ваннах, по поводу которых меня часто спрашивают. Мой взгляд на них таков. Сообразно с основаниями моего водолечения, я не могу быть на стороне минеральных ванн.